магией. Да. Знаете почему? Потому что белая магия – это предусматривает что? Это знание секретов духовных, с помощью которых можно достигнуть в материальном мире того, чего желаешь. Ну, я думаю, что вы же это сами прекрасно знаете. Не практики, а по теории. Больной человек, идут к шептухе или к гадалке, она знает какой-то секрет, и с помощью этого секрета достигает того, чего хотят в материальном мире. То, что для этой души впоследствии будет бедой в 10 раз больше, об этом никто не говорит. Но знаете, что из себя представляет харизматическое учение? Они, по сути дела, говорят, мы знаем секреты духовного мира. Мы знаем, что надо сделать, чтобы Бог был должен сделать вот так, и сделать вот так. Разница лишь только в том, что в белой магии практикуют шаманство, практикуют какие-то оккультные процедуры, в харизматическом же учении читают из Священного Писания, но идею выносят точно такую же самую. Я не знаю, сейчас улавливаете вы это или нет, но суть она остается точно такова. Они говорят, мы знаем все секреты. Ты хочешь быть богатым? Мы знаем. Ты хочешь быть здоровым? Мы знаем. Ты хочешь получить проблему, решение своих проблем, мы знаем. Говорят, мы знаем все секреты, Мы знаем все секреты в духовном мире, чтобы в материальном ты получил то, чего хочешь. Но это все неправда. Почему неправда? Потому что, позвольте мне вам сказать, последняя точка не за вами и не за мной. Последняя точка за святым и всемогущим Богом. И когда ты и я молишься, то ты ему не приказываешь и не отдаешь распоряжение, чтобы завтра был исцелен, чтобы завтра я имел деньги, а ты стоишь перед царем царей и говоришь, будь милостив. Может быть, ты милость прострешь ко мне и дашь мне уврачевание. Может быть, ты явишь милость свою и дашь решение моих материальных проблем. Вот это истина христианства, которая отражена в Писании. А если у человека отношение к Господу такое, что Бог у него как на побегушках, сюда, Иисус здесь, Иисус вперед, то это не что иное, как очень схоже с белой магией, которая знает секреты духовного мира и достигает своих собственных целей в материальном мире. Я не знаю, запутал я вас или нет, но я думаю, что отчасти кое-что вам так становится понятным. Я еще больше хочу вместе с вами об этом поговорить. Знаете, отчасти харизматический мир, знаете, как они строят свое учение? Как современные авторы пишут популярные песни. Я не знаю, пишут ли популярные песни вот здесь у вас в Германии, но вот в бывшем Советском Союзе вы можете просто удивляться, какие иногда по радио крутят бестолковые песни. Они там такие по своему содержанию, что-то там ду-ду-ду-ду-ду, ветер в голову надуло, я об этом пою, дуло-дуло-дуло, ветер в голову надуло и так далее. Там смысла никакого, но все восхищаются. А знаете почему? Там есть три таких правила для того, чтобы музыкальное произведение стало популярным. Первое правило – это оно должно быть нетрудным. Там должно быть три, но максимум 4 аккорда. Второе правило – нужно, чтобы текст этой песни был таким, чтобы оно говорило то, что хотят слушать слушатели. Так, несложное, 3-4 аккорда, а по своему содержанию, чтобы оно было то, чего хочет слышать и слушать слушатель. Так вот, харизматическое учение, оно вот точно так же этому подражает. Знаете почему? Потому что в теологическом отношении вы никогда у харизматических авторов вы не найдете серьезных богословских размышлений. Им просто нет до этого дела. Им бы как-нибудь 3 аккорда сколотить, только бы звучало. И главное, чтобы не было сложно, а попроще. Вы никогда у харизматических книгах не найдете рассуждения о Божьем предизбрании, Божьем предопределении. Вы никогда у них не найдете природу зла, Как Бог употребляет зла, как зло появилось, использует ли Бог зло во благо в настоящее время, вы об этом никогда не увидите. Но что вы увидите? Они, во-первых, несложные, а во-вторых, то, что хочет слышать слушатель. Что он хочет слышать? Он хочет слышать. Так, нет денег, надо, чтобы деньги были. Хочется здоровья, а здоровья нет. Есть проблема, хочется, чтобы проблем не было. И вы теперь можете посмотреть. Все харизматическое учение построено на следующем. Мы знаем, чтобы у тебя были деньги. Мы знаем, что надо, чтобы ты был исцелен. Мы знаем, чтобы твоих проблем не было. И вы никогда в харизматических книгах не найдете никаких глубоких и серьезных теологических исследований. Почему? Да потому что это тогда не будет популярно. Тогда это никому не надо. Этим харизматическим учителям, им вовсе нет дела до таких серьезных богословских трудов, к примеру, как принадлежат к Мартину Лютеру или Фоме Квинскому или Августину. У них даже ссылок на этих выдающихся людей даже нет. У них надо, чтобы звучало попроще. И я вместе с вами сейчас над этой темой рассуждаю и хотел бы, чтобы мы с вами могли понять, что мы живем с вами сейчас в такое время, когда Священное Писание воспринимают отчасти как золотой ключ, с помощью которого люди знают путь к счастью. Какому счастью? Материальному. И они говорят, мы знаем, как жить, чтобы деньги были, мы знаем, как жить, чтобы здоровье иметь, мы знаем, как жить, чтобы проблем не было. Но правда состоит в том, что Иисус своим последователям, Он им сказал, послушайте, друзья, меня гнали, и я гарантирую вам, что вас будут гнать. Священное Писание, не скрывая, говорит нам с вами, что вам должно не только веровать в Него, но и страдать за Него. Священное Писание говорит в 11 главе послания к евреям, перечисляя многих святых, и там говорится о них, что они были перепиливаемые, они были терзаемы зверями. А дальше Писание говорит, те, которых весь мир не был достоин. Если бы в этом отношении харизматы бы посмотрели на этих людей и сказали, это нечестивый, это неугодный Богу. Почему? Потому что неудачник. И даже больше того, если в харизматическом отношении посмотреть на Иисуса, знаете, как вы его назовете? Вы его назовете неудачником. Знаете почему? Потому что 3 года лишь только нес служение, а какого достиг результата? Тех учеников, что приобрел, и те разбежались, а самого предали позорной смерти. И в харизматическом взгляде это все выглядело бы так: неудачник, неугоден Богу. Но правда состоит в том, что этот мир, в котором мы живем, он никогда не может быть другом для святой и непорочной христианской души. Для христианской души Родина не здесь. Для христианской души Родина на небесах. И истинное отношение к святому и всемогущему Богу – это не отношение служащего к подчиненному, а отношение подчиненного к святому служащему, у которого я не требую, а у которого я умоляю, и у которого я прошу, и милости у его ног нуждаюсь. И я в это время хотел бы, дорогие мои братья и сестры, чтобы мы с вами над этим задумались. Если даст Бог жизни, в следующую пятницу я хотел бы вас познакомить с многими теологическими выводами из тех конкретных стихов, которые я вам приведу. И я хочу вас просто познакомить, как из тех же самых стихов, из которых мы извлекаем страх и трепет, люди этого мира извлекают свободу и похоть из одних и тех же стихов. И если даст Бог жизни, то мы с вами обязательно об этом поговорим в следующую пятницу. А в окончании сегодняшней моей такой проповеди я хотел бы вам еще такую мысль одну подметить. Мы когда говорим с вами ныне о благочестии, то Священное Писание говорит, что благочестие, оно имеет обетование жизни и настоящей, и будущей. А в другом тексте Писание говорит, что благочестие, что как будто некоторые благочестие считают как средство для заработка. Писание говорит, благочестие служит для прибытка. как будто благочестие служит для прибытка. Но это неправда. На данный момент мы с вами живем в такое время, когда все больше и больше людей захватывает вот это легкое, абсолютно не имеющее никакого основания, глубокого, серьезного основания в Священном Писании учение, учение харизматическое, учение, которое читает те же стихи, но расставляет акценты не на тех местах. Но как в мной приведенном примере «казнить нельзя помиловать», неправильно поставленный акцент в корне меняет судьбу того, о ком здесь говорится. Вот это справедливо и в отношении нас с вами. Как мы расставляем акцент в Священном Писании, это влияет на то, что тебя ожидает в будущем. И я хотел бы призвать вас, чтобы вы, равно как и я, чтобы вы были богобоязнены, но только причину своей богобоязненности, чтобы вы не искали в материальных вещах, и чтобы вы не уподоблялись Якову из той истории, что я вам прочел, где вы закладываете пальцы и говорите, значит, если я сдам экзамен, если я устроюсь на работу, если я выйду замуж, если я и так далее, то тогда я. Ну, я тогда приду на стройку и один камень положу в стенку. Ну и ладно. Из всей зарплаты, что я буду получать, десятую часть так и быть отдам тебе. Правда состоит в том, что истинная богобоязненность, она присуща сердцу человеку и тогда, когда нет ничего, когда палками побивают за имя Божье, когда в пучине морской тонет, когда камнями попускают, а человек говорит, а я Господа боюсь не потому, что у меня есть материальное благо, а потому, что Он есть Бог мой, Он есть Царь мой, Он есть Создатель мой, и это причина моего страха перед Ним. А я за Господом оставляю право наделить меня материальными благами или отнять их от меня. Это Его прерогатива, моя прерогатива, мой главный акцент – ходить перед Ним и быть непорочным, потому что конечная цель у нас не материальное благо, а вечная жизнь в святых небесах. Аминь, аллилуйя. Я хотел бы пригласить всех нас с вами, чтобы мы с вами могли помолиться Господу и задать сегодня самому себе вопрос. Я богобоязнен? Если да, то теперь задай себе вопрос, а даром? Или ты по какой-то причине богобоязнен? Я имею в виду под причиной материальные вещи. Бог тебя исцелил, и потому ты теперь богобоязнен. Бог тебе когда-то дал какое-то решение материального вопроса, и теперь ты богобоязнен. Завтра, я никому этого не желаю, но это не секрет, завтра, по Божьему определению, ты можешь недуг в своей жизни встретить. Как апостол Павел имел в своем теле жало, недуг, немощь, болезнь. Но, однако, из сердца апостола Павла страх перед всемогущим Богом никуда не исчез. Сегодня ты имеешь материальный достаток, завтра кто его знает, можешь лишиться здоровья, лишиться заработной платы. Что будет с твоим благоговением и страхом? Если оно опиралось на материальные вещи, то оно тогда улетучится из твоего сердца. Но если причина твоего страха перед Богом не материальные вещи, а твои взаимоотношения с всемогущим Богом, то материальные вещи, они могут увеличиться, и страх твой перед Богом не уменьшится. Они могут исчезнуть, и страх твой никуда не исчезнет, потому что у тебя акцент не на подарки от Бога, не на кирпичи, а на раствор, на взаимоотношения между тобой, святым и всемогущим Богом. Пусть сердце каждого из нас, дорогие братья, дорогие сестры, имеют страх, но пусть причиной этого страха будут не духовные сникерсы и шоколадки, а пусть это будет для вас и для меня то, что Он есть мой Отец. И я уважаю своего земного Отца, потому что Он просто Отец. Приносит Он шоколадки или нет, Он все равно Отец, которого я люблю, которого я ценю, которому я покоряюсь. И это справедливо в отношении святого и всемогущего Бога. Не умоляемся до такой степени, чтобы сказать по отношению к Господу, не отвечаешь на молитвы, то и не надо мне твоя вера в твое всемогущество. Это его право. Он за собой оставляет право дать или не дать. А у нас с вами остается право всегда просить. Просить, умолять, простираться, проливаться, как вода. А у святого всемогущего Господа остается право дать или помедлить. Он даже вопиющих к нему день и ночь,